Мы часто путаемся в суждениях друг друга. Один говорит, это грех, другой говорит, то грех, третий еще показывает на какой-то грех. Можно ли найти четкое определение греха, чтобы ориентироваться, что действительно есть грех? Святой апостол и евангелист Иоанн Богослов дает конкретное определение греха. Он говорит, грех есть беззаконие, и не только в юридическом аспекте, как нарушение каких-либо кодексов, что, естественно, тоже присутствует. Настоящая достойная жизнь возможна, когда в ней участвует сам Бог. Участвовать же Он может лишь тогда, когда мы соблюдаем Его заповеди. Они учат нас не только, как поступать, но и какими быть. Более глубокое понимание греха, как нарушение главного закона человеческой совести и всей его жизни, дается христианством. А значит, вся пагубность греха и его разрушительная сила воспринимается в полной мере только верующим человеком. Оторванность от Бога, жизнь по своим мнениям, прихотям, представлениям – все это есть грех. Опасность греховного состояния в том, что оно ведет душу к смерти. Физически здоровый человек может превратиться в зеленеющее дерево с гнилой сердцевиной. Любой порыв ветра приведет его к тому, что оно будет сломлено и повалено. Кому важно понять серьезность и опасность греха, тот должен смотреть в корень, то есть по Евангелию определить для себя выбор – жить или казаться живым до первой бури.